Предисловие. Эпиграф. Человек имеет не одно сердце, а 700. Когда он поймет это, будет жить долго и здоровой жизнью. Бубновский. Ученые из Лозаннского университета подготовили для Всемирной организации здравоохранения доклад по статистике сердечно-сосудистых заболеваний в 34 странах мира, начиная с 1972 года. Россия заняла первое место по смертности от этих недугов, опередив прежнего лидера Румынию. Статистика по России выглядит просто катастрофически. Из 100 тысяч человек только от инфаркта миокарда в России ежегодно умирают 330 мужчин и 154 женщины, а от инсультов 204 мужчины и 151 женщина. Среди общей смертности в России сердечно-сосудистые заболевания составляют 57%. Такого высокого показателя нет ни в одной развитой стране мира. В год от сердечно-сосудистых заболеваний в России умирают 1 300 000 человек, население крупного областного центра. Львиная доля здесь принадлежит ишемической болезни сердца, ИБС, и артериальной гипертонии, АГ, с ее осложнениями, инфарктами миокарда и инсультами. Безусловно, большую роль в высокой смертности играют и различия в лечении заболеваний сердца. Во всех развитых странах ИБС лечат хирургически. Исключения составляют только очень запущенные случаи и те ситуации, когда операция противопоказана. В России же преобладающим методом лечения остаются таблетки. Например, баллонную ангиопластику и стентирование в России получают лишь около 1% пациентов, страдающих ИБС. Для сравнения, в странах Западной Европы и США этот показатель составляет 20-30%. Вот такая статистика. Печальная и страшная. Страшно жить с ощущением конца жизни завтра, послезавтра или даже через месяц. Не через 20-30 лет, а вот-вот. А хочется еще, ну, хотя бы лет 10 или, на худой конец, год. Но именно хроническая болезнь в остром периоде, особенно после 50 лет, все, что до этого срока воспринимается случайной несправедливостью, обостряет ощущение ценности самой жизни. Это ощущение свойственно не здоровым, пусть и относительно людям, а тем, у кого есть хронические заболевания, требующие регулярного врачебного контроля. Именно в период обострения болезни, будь то гипертонический криз, высокая температура, острая боль за грудиной или в спине, вдруг осознаешь, что есть еще ряд дел, пусть даже одно, но важное, которое просто необходимо завершить или дождаться результата от уже сделанного, а потом, как говорится, на все воля Господня. Обостряет ощущение ценности жизни не что иное, как страх смерти. Смерти, как представляется подавляющему числу больных людей, несправедливо именно по отношению к ним. Раньше срока, о котором, правда, никогда не думалось. Конечно же, в такие моменты, моменты страха за собственную жизнь, которые всегда возникают при обострении болезни, люди обращаются к скорой медицинской помощи, набирая 03, а не к размышлению, почему это произошло. Такая часто подсознательная реакция возникает по одной простой причине – незнание основных законов жизнедеятельности человеческого организма и роли влияния на здоровье человека факторов окружающей среды, о которых сложилась поговорка «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». Я говорю о хронических болезнях стадии обострения, а не о приступе, возникшем первый раз в жизни. Людей, завершивших жизнь раньше, конечно, с их точки зрения положенного срока в результате хронических заболеваний, намного больше, чем тех, кто подвергся атаке внезапной смерти, острому инфаркту миокарда, тромбоэмболии и тому подобному. Поэтому я, как врач, изучающий законы активного долголетия, интересуюсь именно этим большинством. На их примере легче выявить закономерности угасания здоровья, истинные причины и возможности предотвращения этого преждевременного угасания без применения лекарств. В частности, с использованием для оздоровления энергии солнца, воздуха и воды, о чем я начал разговор в книге «Жизнь после травмы» или «Код здоровья». Случайная смерть всегда случайна. По крайней мере, так она видится большинству людей. Она может дать статистику, но не помогает выявить закономерности. Каков же алгоритм действий подавляющего большинства пациентов и врачей при обострении заболевания? Например, при болях в сердце или повышении артериального давления, АД. Вызов на дом врача, неотложной или скорой помощи. Далее внутримышечная или внутривенная инъекция для снятия острого приступа, а затем сопровождение болезни таблетированными лекарственными препаратами. Результатом такого подхода становится жизнь, расписанная в соответствии с назначениями кардиолога. И заметьте, без каких-либо пауз, с регулярным посещением аптеки и периодическим отделение кардиологии в стационаре. Вся жизнь на таблетках. Но именно так и живет большинство людей, перенесших приступ стенокардии, гипертонический криз, а тем более инфаркт миокарда. Неужели так примитивен организм человека, носящего имя человека разумного? Homo sapiens. Где же этот разум? А если заглянуть поглубже, за что, зачем и почему дается человеку болезнь? Эволюция человека от питекантропа и кроманьонца до гомо сапиенса происходила только тогда, когда не было агрессивной фармакологии, электрофизиотерапии, компьютеров и автомобилей. Во всяком случае, так получается. Я имею в виду не только интеллектуальное, но и физическое развитие. Этому в большой степени способствовали свежий воздух и экологически чистая еда. Но прежде всего движение. Много движения. Жили мало, но не вследствие хронических болезней, а из-за бесконечных войн и эпидемий. С появлением человека разумного появились и хронические болезни. А с ними и те, кто захотел излечивать эти болезни. Но если для исцеления от болезней на заре цивилизации еще задолго до появления письменности в качестве лечебных средств использовали растения, минералы, части живых организмов, воды природных источников и другое, то уже в средние века эта лечебная практика стала видоизменяться. Сначала появилась фармакология, основу которой заложили Авиценна, Ибн Сина и Парацельс. А в 20 веке уже экспериментальная фармакология, сместившаяся в сторону синтеза и производства этих искусственно созданных лекарственных средств. Нельзя отрицать роль этой науки, важной для ургентной медицины, то есть медицины неотложных состояний. Но и обожествлять ее, как это происходит в современной симптоматической терапии, тоже нельзя. Применение сильнодействующих лекарственных препаратов, имеющих опасные побочные действия для лечения не только сложных, но и достаточно простых хронических заболеваний, неоправданно. Отошла от фармакологии приемлемая гомеопатия, располагающая индивидуальными и одновременно натуральными лекарствами, хотя и в гомеопатии появилось направление, использующее современные открытия в области биохимии. Школа Лейезера. Кстати, вполне себе здравствует и знахарство, относящееся к так называемой народной медицине. Этот феномен процветания ненаучного, парамедицинского подхода к лечению, в том числе и тяжелых заболеваний, продолжает активно существовать не только в связи с высокой материалоемкостью и, соответственно, дороговизной квалифицированной медицинской помощи, но и в связи с отсутствием эффекта от пользования последней. Все эти подходы к лечению хронических заболеваний, не буду упоминать различные формы оккультных методов, скрывают главное – растерянность врачей и целителей в понимании возможностей организма самого человека. Поэтому вывод Ивана Петровича Павлова, первого Нобелевского лауреата от России, «Человек есть система, грубо говоря, машина», как и всякая другая в природе, подчиняющаяся неизбежным и единым для всей природы законам, но система единственная по высочайшему саморегулированию, система сама себя поддерживающая, восстанавливающая, поправляющая и даже совершенствующая, им, врачам и парамедикам, непонятно. Как это? Без лекарств и микстур восстановить здоровье человека? Но, оказывается, можно. Об этом вы узнаете из книги. Сейчас, в эпоху покорения космоса и появления интернета, на мой взгляд, происходит, как это ни парадоксально, контрэволюция. Да, жизнь стала более продолжительной, но не благодаря реализации скрытых возможностей организма человека, а благодаря лекарствам, создающим нового человека, лекарственно зависимого. Компьютер все больше подменяет разум с заглавной буквы. Вместо чтения книг – интернет с заглавной буквы. Вместо естественных ходьбы, бега, плавания – автомобили, самолеты и другие средства передвижения. Дети перестают читать книги, но активно впитывают зомбированную информацию о шопинге, развлечениях и сексе. Мужчины теряют свои антропологические мужские формы, подменяя их специальной одеждой с подплечниками. Женщины становятся унисексуальными и мужеподобными, теряют интерес к мужчинам в сексуальных играх. Видимо, из-за слабости мужчин. Все ушли в бизнес и забыли Божие творение, самого человека, его бесконечные ресурсы, дающие возможность жить простой, активной, естественной жизнью, которая действительно может быть интересна. Но только в одном случае. Если человек здоров и умеет следить за своим здоровьем без помощи таблеток и службы 03. Бизнес выворачивает землю в поисках нефти, газа, золота и алмазов. Вырубает леса и загрязняет моря и реки. Люди теряют способность жить долго здоровой жизнью без лекарств. Думают о пенсии задолго до срока выхода на пенсию. Копят деньги и имущество, чтобы продолжить активную жизнь после выхода на пенсию, но при этом достаточно быстро теряют остатки здоровья. Вот такой парадокс. Жить не за счет развития и сохранения собственных ресурсов организма, а за счет их разбазаривания в надежде на помощь лекарств. Колоссальные материальные ресурсы всех стран уходят на разработку все новых лекарственных средств и технологий, продлевающих нездоровый образ жизни. Миром здоровья правит чудовищная наука, имя которой – фармакология. Машины заменяют мышцы, компьютер – мозг. Если труд и движение превратили человека из неандертальца в человека разумного, то современная цивилизация ведет современного человека в своем развитии в противоположную сторону, от человека разумного к человеку фармакозависимому. Научились менять сосуды, суставы и даже органы. Но как жить с этими подменами? Здоровой жизнью уже не получается. Только на таблетках и костылях, с огромным количеством запретов на активную жизнь. Есть одно индийское изречение. В молодости человек тратит свое здоровье на то, чтобы заработать деньги, а в старости тратит деньги, чтобы выкупить свое здоровье. Никому пока это не удавалось. Я, конечно, не выступаю против применения жизненно необходимых, как говорят медики, лекарственных средств. Правда, хотелось бы понять, какие из них являются жизненно необходимыми. Неотложную медицину, как я уже говорил, вообще не обсуждаю, тем более не осуждаю. но так как вижу и консультирую ежедневно множество людей, наживших к 50-60 годам до полутора десятков хронических заболеваний и надеющихся остаток жизни как минимум лет 30-40 дожить на лекарствах, предупреждаю, дожить-то можно, но качество этой жизни уже без качества. Мой товарищ, профессор Владимир Вигдорчик, так и называет эту категорию людей «доживающие». Я говорю своим пациентам об этом, а им не страшно. Но только до очередного приступа какой-либо хронической болезни. На первом месте по вызываемым приступами страхом, конечно, стоят болезни сердечно-сосудистой системы. Но всегда ли могут помочь лекарства? На одной из пресс-конференций формулярного комитета РАМ, авторитетного экспертного органа в области политики лекарственного обеспечения, президент общества фармакологических исследований Павел Воробьев заявил, при регистрации дженерики не проходят клинических исследований на соответствие оригинальному препарату. Примечание. Дженерик, генерик, дженерик, генерический препарат, английское generic, непатентованный лекарственный препарат, являющийся воспроизведением оригинального препарата на действующее вещество, которого истек срок патентной защиты. Может отличаться от оригинального препарата по составу вспомогательных веществ. Необходимое требование для продажи дженериков – доказанная фармацевтическая, биологическая и терапевтическая эквивалентность исходному препарату. Конец примечания. Никто не знает, какими эффектами обладают эти лекарства и насколько они безопасны. Речь не о том, что тратятся колоссальные государственные деньги. Это своим чередом. Но, к сожалению, больные не могут быть уверены, что они получают препараты эффективные и безопасные. Журнал «Российская Федерация сегодня», май 2009 год. Есть над чем задуматься. Создаются новые лекарства, но, похоже, проверяются они только в торговой сети. Это, видимо, и есть так называемая экспериментальная фармакология. Эксперименты проводят на людях? Так получается. Лучше поразмышлять о надежных лекарственных средствах, которые заложены изначально в организм каждого человека, и при соблюдении определенных законов для выхода из болезни можно воспользоваться ими, причем, заметьте, бесплатно. Об основных законах выздоровления я написал в книге «Жизнь после травмы» или «Код здоровья». Эта книга заинтересовала многих. Я стал получать письма от людей, вдохновленных темой естественного выздоровления с вопросами. Как восстановить свой код здоровья, если у меня? И перечисляется «букет» в кавычках заболеваний. В этом разделе я постараюсь рассмотреть часть самых распространенных проблем, мешающих людям войти в мир активного долголетия. В то же время я ожидаю новых вопросов, так как многие читатели захотят проконсультироваться по поводу полученных от меня так называемых рецептов у своих знакомых врачей и, скорее всего, получат рекомендации противоположного толка. Хочу сразу предупредить. Наука о здоровье не изучается в медицинских вузах, и думать все-таки придется вам самим. Но выбора почти нет. Либо лечиться до самоуничтожения, принимая таблетки от здоровья, либо восстанавливать свое здоровье, используя правила здорового образа жизни. Хотя я занимаюсь в основном заболеваниями, связанными с позвоночником и суставами, редкий больной с остеохондрозом не имеет в качестве сопутствующей патологии либо гипертоническую болезнь, либо ишемическую болезнь сердца. Пришлось изучить и проблемы, связанные с поражением сердечно-сосудистой системы.